Глава 49. Рядом с телефонной будкой стоит мотороллер «Ямаха» с драным сиденьем. В соседнем здании кто-то орудует сверлом. Мимо со свистом проносятся автобусы. На светофоре зажигается зеленый. Старики слишком долго плетутся на первой передаче. Служащие единым потоком выкатываются из банка и тут же рассыпаются в разные стороны. Девчушка укладывает себе волосы пластмассовым фиолетовым феном. У железной стенки ларька гниют давно заброшенные листы фанеры. Тротуар весь серый от пыли. Дорожное ограждение местами сдвинуто машинами. В магазине напротив женщина вывешивает табличку. На ней написано «Мегабазар». Другая девчушка с пластмассовым феном. Мужчина в тапочках стоит, курит и читает газету. На мотороллере проезжает девчонка. На футболке у нее написано «Я тебя люблю, но...» Вдалеке виднеется лысая, опаленная солнцем гора. Еще одна девчушка с пластмассовым феном. Мужчины в стареньких поло перебирают пальцами четки. Мужчины толпятся и вокруг тебя, им нечего делать. Просто хочется почесать языком. Проходит время, они успевают набраться впечатлений, чтобы чуть погодя обсудить их за столом на кухне при свете ламп. Когда-то и тебе было одиноко. Стоя на пересечении улиц Леофорос и Рун Политекну и Харилау Трикупис, ты понимаешь, чтобы побороть одиночество, тебе нужно побороть свой страх. Когда-то ты боялся отчужденности, теперь же тебя страшит прошлое. Когда Афины находились под турецким владычеством, Пирей являл собой безлюдную пустошь, кусок пыльной земли на окраине города, где тут и там громоздились развалины. Даже название его было позабыто. Но мало-помалу он возродился из пепла и заполнился людьми, машинами, кораблями, велосипедами, шумными рынками, рыбными и мясными, жесткими лимонами с иссушенными зелеными листьями, стариками с газетами и низенькими столиками с пластмассовыми фенами и загребущими ручонками.